9 месяцев назад. Глава 1. Пошлости в мой адрес были ошибкой, которую большинство клиентов и механиков гаража Большого Джима совершали лишь раз. К несчастью, владелец этого додж-рама относился к тому типу людей, которые тратят всю зарплату на тюнинг тачки. Как только я поняла это, а потом увидела на заднем стекле наклейку в форме писающего человечка, то сразу догадалась, чем это все обернется. Люди обычно крайне предсказуемы. Если вы перестанете ждать, что они смогут чем-то вас удивить, то у них не получится вас разочаровать. И раз уж речь зашла о разочарованиях, я подняла глаза от двигателя рама на хозяина машины, который, судя по всему, считал, что, свистнув девушке, он делает ей комплимент, а комментарий по поводу ее задницы был для него верхом искусства флирта. «В такие моменты, — сказала я ему, — вам следует спросить себя, разумно ли приставать к человеку, у которого есть кусачки и доступ к вашей тормозной системе?» Мужчина моргнул. «Еще раз. И еще». А потом наклонился вперед. «Сладкая, ты можешь получить доступ к моей тормозной системе, когда пожелаешь. Если ты понимаешь, о чем я», — мысленно добавила я. «Три, два, если ты понимаешь, о чем я». «В такие моменты», — с задумчивым видом проговорила я, «вам следует спросить себя, разумно ли предлагать свое мужское хозяйство тому, кто явно не заинтересован и держит в руках кусачки?» «Сойер», — Большой Джим вмешался прежде, чем я успела клацнуть кусачками, опустив их. «Я займусь им». Мне было 12, когда я стала надоедать Большому Джиму с просьбами разрешить мне копаться в тачках. Он наверняка понял, что я уже починила джип, и если сейчас меня оставить одну, это ничем хорошим не закончится. Для клиента, конечно. «Чёрт, Большой Джим!» — жалобно воскликнул мужчина. «Мы просто развлекались!» С раннего детства я постоянно интересовалась то одним, то другим. Автомобильные двигатели были одним из моих увлечений. Им предшествовали телесериалы, а после я целый год читала все, что могла найти о средневековом оружии. «Ты ведь не против немного развлечься, правда, солнышко?» Мистер тюнингованный додж-рам положил ладонь на мое плечо и приумножил свои грехи, сжав мою шею. Большой Джим простонал, когда я повернулась к этому очаровашке и с непроницаемым лицом произнесла: «Позвольте мне процитировать вам энциклопедию древних пыток Сайфорта. В том уголке юга, где я жила, проявлением рыцарства считалось, когда мужчины типа Большого Джима Томпсона не увольняли девчонок типа меня, которые во всех подробностях описывали клиентам, совершенно точно нуждающимся в кастрации, как в средние века использовали крокодильи ножницы». Сноска. Ножницы в форме крокодила. Их нагревали и раздавливали ими тестикулы жертвы, в дальнейшем выдирая их. Конец сноски. Я удостоверилась, что хозяин рама не совершит ошибку в третий раз, и по дороге домой заскочила в Холлер, чтобы забрать мамины чаевые, которые она заработала прошлой ночью. «Как делишки?» — маминого босса звали Трик. У него было 4 детей, 18 внуков и 3 шрама, которые он получил, разнимая драчунов в баре. Возможно, под его поношенной белой футболкой скрывались еще несколько. Он всегда приветствовал меня одним и тем же вопросом с тех пор, как мы познакомились, когда мне было 4. «Все хорошо, спасибо, что спросил», — ответила я. «Зашла за мамиными чаевыми?» — спросил у меня самый старший из внуков Трика, расставлявший бутылки на полке за барной стойкой. Это был семейный бизнес в маленьком городке, где все были как одна большая семья. Население едва ли превышало 8000 жителей, каждые 3 из которых так или иначе приходились друг другу родственниками. За исключением моей мамы и меня. «Да, за чаевыми», — подтвердила я. В области финансов мама не отличалась хваткой и надежностью. Когда мне исполнилось 9, я стала отвечать за семейный бюджет. И примерно в то же время увлеклась сначала вскрытием замков, затем Вестминстерской выставкой собак, а потом приготовлением идеального мартини. «Держи, милая». Трик протянул мне конверт, который оказался толще, чем я ожидала. «И не спусти все за раз». Я фыркнула. «Деньги пойдут на оплату аренды квартиры и еду. Вечеринки меня не сильно интересовали. Честно говоря, за мной уже закрепилась репутация весьма нелюдимой особы. Плюс это моя привычка угрожать кастрацией». Прежде чем Трик успел пригласить меня на семейный ужин в дом к своей снохе, я быстренько ретировалась. Милый дом находился всего в паре кварталов от бара. Технически там была только одна спальня, но когда мне исполнилось 9, мы отделили треть гостиной занавесками для душа из магазина «Всё за доллар». «Мам?» — позвала я, переступив порог. Это было что-то типа ритуала, даже когда ее не было дома, когда она была в запое, или втюрилась в нового мужчину, или обращалась в новую религию, или твердо намеревалась пообщаться со своими ангелами-хранителями под бдительным оком заезжего медиума. Честно говоря, я и сама слишком часто меняла увлечения, пусть они были и не такими сумбурными и разрушительными, как ее. Почти сразу зазвонил мобильник. Я ответила. «Детка, ты не поверишь, что случилось прошлым вечером». Мама никогда не утруждала себя приветствиями. «Ты еще на континенте? Тебе нужны деньги, чтобы выйти под залог? Или у меня будет новый папочка?» Мама рассмеялась. «Ты мое все. Ты же знаешь это, правда?» «Я знаю, что у нас почти закончилось молоко», — ответила я, достав упаковку из холодильника и отхлебнув. «И еще я знаю, что вчера вечером кто-то не поскупился на чаевые». Повисла долгая пауза. Я правильно угадала. Дело было в мужчине, и она познакомилась с ним вчера вечером в холлере. «Ты справишься одна?» — тихо спросила она. «Всего несколько дней». Я твердо верила в абсолютную честность. «Говори то, что думаешь, думай то, что говоришь. И не задавай вопросов, если не хочешь знать на них ответы. Но только не с мамой. Когда ты вернешься, я оставляю за собой право оценить его привлекательность и слащавость его фразочек». «Сойер». Мама была серьезна. Насколько это вообще возможно в ее случае? «Со мной будет все в порядке», — ответила я. «Как всегда». Она замолчала на несколько секунд. Элли Тафт делала много чего, но самое главное — она старалась изо всех сил и так долго, как могла. Ради меня. «Сойер, я люблю тебя», — тихо сказала мама. Я знала свою реплику. Выучила ее на зубок, когда в 5 лет недолго увлекалась самыми цитируемыми диалогами из кинофильмов. «Знаю». Я повесила трубку первой и уже почти допила оставшееся молоко, когда входная дверь, отчаянно нуждавшаяся в смазке и новом замке, со скрипом отворилась. Я повернулась на звук, перебирая в уме тех, кто мог зайти без предупреждения. Дорис из дома по соседству как минимум раз в неделю теряла кошку. Большой Джим и Трик имели схожую привычку проведывать меня, как будто мне до сих пор 8, а не 18. Владелец Додж Рама. Он мог проследить за мной. Это была даже не мысль, а шестое чувство. Моя рука зависла над ящиком с ножами как раз в тот момент, когда в дом вошел человек. «Очень надеюсь, что твоя мать покупает ножи марки Вюстхоф», сказала незваная гостья, заметив приоткрытый ящик. «Они намного острее обычных». Я моргнула, а когда снова открыла глаза, женщина по-прежнему стояла передо мной. Глядя на ее идеальную прическу и синий шелковый жакет с юбкой, я засомневалась, не перепутала ли она наш ветхий дом с благотворительным обедом. Эта леди до сих пор не объяснила, зачем пришла. Непонятно было и то, отчего ее больше тревожил тот факт, что мама не покупает брендовые ножи, а не то, что я уже была готова достать один из них. «Ты копия своей матери», — прокомментировала женщина. Не зная, как лучше ответить, Я решила положиться на интуицию. «А вы похожи на бишон фризе». «Прошу прощения». «Это порода собак, которые напоминают очень маленькую пуховку для пудры». Но поскольку абсолютная честность не требовала говорить все, что крутится в голове, я переформулировала. «Похоже, ваша прическа стоит дороже, чем моя машина». Женщина, на вид ей было чуть за 60, склонила голову на бок. «Это комплимент или насмешка?» Она говорила с певучим южным акцентом, без резких звуков, в отличие от меня. «Комплимент и насмешка. Зависит от того, как вы сами решите». Леди едва заметно улыбнулась, словно я сказала что-то очень милое, но не слишком забавное. «Тебя зовут Сойер». Сообщив мне это, женщина немного помолчала. «Ты ведь понятия не имеешь, кто я, правда?» Очевидно, это был риторический вопрос, потому что она не стала ждать моего ответа. «Но позволь мне избавить нас от лишних драм». Ее улыбка стала шире, теплее, такой же теплой, как вода в душе прямо перед тем, как кто-нибудь нажмет на кнопку смыва унитаза. «Меня зовут Лилиан Тафт», — продолжила женщина тоном под стать улыбке. «Я твоя бабушка по материнской линии». «Моя бабушка похожа на бишон фризе», — думала я, пытаясь осознать происходящее. «У нас с твоей матерью произошла небольшая размолвка еще до твоего рождения». Судя по всему, ураган пятой категории был для Лилиан всего лишь мелким дождиком. «Но, думаю, пришла пора покончить с той историей. Как ты считаешь?» Еще один риторический вопрос заставил бы меня снова потянуться к ящику с ножами, и поэтому я попыталась подобраться к сути. «Вы пришли не к маме». «А вы ничего не упускаете, мисс Сойер». Голос Лилиан звучал мягко и женственно, но что-то подсказывало мне, что она тоже ничего не упускает. «Я пришла сделать тебе предложение». «Предложение?» Это напомнило мне, с кем я имею дело. Лилиан Тафт не была мягкой пуховкой. Она была безжалостной диктаторшей, которая выставила из дома мою беременную мать, едва достигшую 17-летнего возраста. Я подошла к двери и сорвала стикер, который прикрепила рядом со звонком, когда к нам 2 недели подряд наведывались проповедники. Развернувшись, я протянула записку женщине, которая растила мою мать. Ее пальцы с идеальным маникюром выхватили стикер. «Нам не интересны ваши предложения», — прочла бабушка вслух. «Исключение только для печенек от девочек-скаутов», — любезно добавила я. «Меня исключили из местного скаутского отряда в период увлечения тру-крайм историями о маньяках и фактами о вскрытии трупов, но я по-прежнему испытывала слабость к мятным тонким печенюшкам». Лилиан поджала губы и перечитала фразу полностью. «Нам не интересны ваши предложения. Исключение только для печенек от девочек-скаутов». Я сразу увидела, как она поняла, что я пытаюсь сказать. Мне не интересно ее предложение, в чем бы оно ни заключалось. Секунду спустя мне показалось, что я вообще ничего не говорила. «Буду честна с тобой, Сойер», — сказала бабушка, демонстрируя скрытую за сладостными речами твердость, которую я никогда не замечала у мамы. «Твоя мать выбрала этот путь. Не ты». Она на мгновение сжала губы. «Я считаю, ты заслуживаешь большего, чем обычные ножи и то, что я пью молоко прямо из упаковки», — парировала я. «В игру с риторическими вопросами могут играть двое». К сожалению, великая Лилиан Тафт, по-видимому, еще никогда не сталкивалась с риторическим вопросом, на который не смогла бы полноценно ответить. «Чем аттестат об общем образовании, карьера без надежды на повышение и мать, которая стала еще более безответственной, чем была в возрасте 17 лет. С тем же успехом бабушка могла бы в конце этой реплики вскинуть руки и крикнуть «Выкуси!», не будь она стареющей леди с юга, заботящейся о репутации. Но она лишь приложила ладонь к сердцу. «Ты заслуживаешь возможностей, которых здесь у тебя никогда не будет». В этом городке жили замечательные люди. Это было хорошее место, но не мое. Даже в самые лучшие дни часть меня всегда считала, что я тут просто проездом. Горло словно сжали тисками. «Вы меня не знаете?» Повисла тишина, но эта пауза не была спланирована бабушкой. «Но я могла бы», — наконец произнесла она. «Я могла бы узнать тебя. А ты сможешь выбрать любой университет и окончить его, не заплатив ни пенни».